шелестит, как крылья птицы. Эту траву я тоже не узнал. По крайней мере, не обращал на нее внимания. Третье растение — огнецвет. Она показала ветку куста с огненно-оранжевыми цветами. Он любит жаркий климат. Часто можно увидеть его рядом с гейзерами. Ага, значит, морозная синелистка, осоко-синее крыло и огнецвет. У меня нет эфиров, поэтому я даже не могу понять, что за лекарство из них можно приготовить. Спасибо! — мысленно выкрикнул я и выбежал из лаборатории. Нужно успеть в Лавровый базар, пока не закрылся. По пути прихватил с собой Сеню, который уже три раза проиграл деду в шахматы и был назван пешечным королем и ладейным неудачником. «Все эти растения я знаю. Они есть в справочнике моноросов», — сказал Сеня, когда ему рассказал, что мы будем искать. «Только не уверен, что мы сможем найти их на базаре». «Почему?» — напрягся я. «Они не очень популярны, особенно огнецвет». «А свойства? Свойства этих растений ты можешь назвать?» «Нет, не могу. Я так глубоко не погружался в изучение моноросов». От приподнятого настроения не осталось и следа. «Если я не смогу найти нужные растения, то все напрасно». Горгоново безумие. Мы подъехали к базару и двинулись вдоль прилавков в поисках нужных растений. Глава 23. Сеня шел рядом со мной, внимательно рассматривая растения, что предлагали продавцы. «Я так и не понял, как ты догадался, что осколок ледяного сердца — это морозная синелистка, а пирог грозового сокола — осоко-синее крыло?» Семен остановился и внимательно посмотрел на меня. «Ты забыл про огнецвет?» «Не, не забыл. Если честно, я сам подумал, что уголь живого пламени может быть огнецветом. У него же даже листья теплее, чем окружающая среда, в отличие от остальных растений. Мне помогла с этой задачкой одна травница. Она, в отличие от меня, сразу догадалась, о чем речь». «Травница? И давно ты с ней знаком?» — заинтересовался он. «Нет, совсем недавно познакомились». «Это хорошо, что у тебя такие знакомые. Травница поможет тебе в аптекарском деле». «О, а вот и синелистка!» Он указал на растение в корзине. Я подошел поближе и увидел голубой папоротник. Он выглядел точно так же, как мне показывала травница. Наклонившись над ним, я втянул носом воздух. Неплохо. Из него может получиться хорошее обезболивающее. Также с помощью эфира этого растения я могу создать мазь, которая поможет справиться с высокими температурами. В моем мире такую заказывали кузнецы, вынужденные стоять у жаркого горна день ото дня. Правда, никакой синелистки у меня не было. Я использовал слизь головастиков из мрачного болота. В том болоте всегда так холодно, что даже лес вокруг него покрыт инеем посреди жаркого лета. Как оказалось, морозная синелистка стоит довольно дорого. Она растет между скал у подножья горы в Новгородской аномалии. Я был там ночью, поэтому даже не заметил гор. Но продавцу я поверил и заплатил столько, сколько он попросил. Продавцы уже начали сворачиваться. Кто-то убирал свой товар под прилавок, кто-то складывал в ящики и нес к складам, а кто-то запихивал в багажник своего автомобиля. «Надо торопиться», — сказал я. «Нам еще два ингредиента нужно найти». «Я знаю, что делать», — лукаво улыбнувшись, ответил Сеня. Он перевернул пустой деревянный ящик, валявшийся неподалеку, забрался на него и заорал на весь рынок. «Прошу внимания! Нам нужна осоко-синее крыло и огнецвет! Возьмем с доплатой!» Продавцы ближайших лавок начали переговариваться и разводить руками. Семен, который думал, что решил проблему и к нам толпами ринутся продавцы, взволнованный спустился с ящика и зашептал. «Похоже, здесь нет ни осоки, ни огнецвета. Иначе прибежали бы уже или подсказали, что можем их найти». «Надо найти», — решительно заявил я и двинулся между прилавками, нарочито громко спрашивая про осоку и огнецвет. В третьем ряду один из продавцов, южанин в тюбетейке, предложил траву, близкую по свойствам к осоке — крылья ангела. Сеня, который хорошо разбирался в растениях, подтвердил, что они из одного семейства и очень схожи. За неимением нужного растения пришлось взять его как альтернативу. Однако огнецвета мы так и не нашли. Я подвез Сеню до Академгородка и уже хотел возвращаться домой, но тут вспомнил про профессора Щавелева. Он однажды помог мне, поэтому я надеялся, что и в этот раз он не откажет. «Саша, рад вас слышать», — ответил он после второго гудка. «Олег Николаевич, я звоню по делу. Мне срочно нужен огнецвет. Может, вы знаете, откуда его можно достать или хотя бы где он растет?» «Знаю. Огнецвет растет в нашей академической оранжерее». «Мне нужно совсем немного. Можете мне дать?» — воспрял я духом. «Могу. Подходите ко второй оранжерее. Я все еще здесь». Я оставил машину на парковке и почти бегом ринулся к оранжереям. Профессор ждал меня у двери. Он был облачен в серый комбинезон, шапочку и маску. На руках розовые резиновые перчатки явно большего размера, чем ему требовалось. «Пока меня не было, никто толком не ухаживал за моими растениями», — пожаловался он. «Особенно запустили ядовитые. К ним опасно прикасаться. Но если соблюсти все меры безопасности, не отравишься». «Огнецвет относится к ядовитым?» «Нет, в горшке он совершенно безобиден. Идите за мной». Он провел меня вглубь оранжереи и указал на пышное растение с ярко-оранжевыми листьями. Даже на расстоянии метра я почувствовал, что от него исходит тепло. «Можете сорвать столько листьев, сколько вам нужно», — сказал щавель. «Только будьте осторожны. Их сок нагревается до высокой температуры и даже может обжечь». Я потянулся к растению, но профессор ударил меня по руке. «Перчатки! Наденьте перчатки и возьмите бумажный пакет», — строго сказал он. «Совсем позабыли о правилах безопасности. А ведь меня не было всего пару недель. Как же вы быстро, студенты, все забываете?» Он продолжал ворчать, пока искал в коробках на стеллаже перчатки и бумажный пакет. Чтобы не тратить время на листья, я хотел срезать ветку. Но щавель запретил. Пришлось выдергивать по одному. «Спасибо, Олег Николаевич, вы очень меня выручили». Я подошел к профессору, который очень осторожно, чтобы не задеть ядовитые цветы, разрыхлял землю в горшке. «Пожалуйста, Саша, вам я всегда готов помочь». Он поднялся, держась за заболевшую поясницу, и пожал мне руку. «Только объясните мне, зачем вам понадобился огнецвет? Это очень специфическое растение, которое редко используется в лечебном деле». «А для чего его используют?» — спросил я и втянул носом эфир растения. «Огнецвет очень хорошо укрепляет магическую ауру. Бывает, что маг сильно расходует ману и повреждает свою ауру. Тогда заваривают огнецвет и пьют как общеукрепляющее». «Ясно. Еще раз спасибо, профессор. Не буду вас больше отвлекать». Я энергично зашагал к двери. Мне совсем не хотелось рассказывать ему о паре с Боярышниковым. Не хватало вмешивать в наши дела еще кого-то. Возможно, на препода надавят, и он будет вынужден отказаться от нашей договоренности. А этого нельзя допустить. Мне было очень жаль того времени, что я тратил на его бесполезные лекции. Пока ехал домой, прокручивал в голове эфиры новых для меня растений. Лично я мог создать из них целую дюжину различных зелий. Но мне нужно догадаться, что из них создавал предок Боярышникова. Я прокручивал и так, и эдак, но не мог придумать лекарства. Подъехав к дому, уединился в лаборатории и продолжил раздумывать над задачей. То, что я мог сделать, никак не подходило этому миру. Например, я бы мог создать зелье, обезвреживающее трехглавую гидру, или сделать усилитель роста для средневечного дуба, желуди которого я использовал для создания пилюль долголетия. Но прапрадед Боярышников был лекарем, поэтому наверняка использовал эти растения для лечебного средства. Но какого? Еще через час, когда я уже был готов послать ко всем чертям Боярышникова и его предка, я решил дать себе еще немного времени для раздумий и приготовить эссенцию менталис. С помощью него, даже если я буду спать, мой мозг будет продолжать усиленно работать. Выпив слегка сладковатую жидкость, я зашел домой и услышал стук столовых приборов. Семья ужинала. Переодевшись, я присоединился к ним. Дима рассказал, что с дедом и Поповым они объехали все лаборатории и аптеки. К счастью, вандалы остальное не тронули, и они решили прикупить кое-какое оборудование и официально открыть одну из лабораторий. Дед сказал, что звонили Савельевы, и у них уже все готово. Поэтому в ближайшие дни будут отправлять моноросы. Дед настоял, чтобы привезли их на машине и в отдельном прицепе. Не хотел повторения ситуации с поездом, когда раскрылся один из опасных бутонов. Лида сказала, что они с Кирой искали место для еще одной лавки в другом конце города и нашли подходящее помещение в торговом центре. Теперь нужно провести там ремонт и заказать полки. Дед покряхтел для приличия, но согласился выделить на это деньги. Я молча слушал и ел. Иногда не слушал, погрузившись в свою внутреннюю лабораторию. Мой мозг усиленно искал лекарства, сопоставляя со всеми известными болезнями. Из огнецвета получилось бы хорошее жаропонижающее, а сока усилила бы этот эффект. Но синецветка, наоборот, нейтрализовала бы свойства огнецвета. В то же время морозная синецветка хорошо снимает воспаление и ушибы, а вот огнецвет может негативно сказаться на воспаленных тканях. Поужинав, я поднялся к себе и не нашел ничего лучше, чем просто лечь спать. Даже во сне мой мозг будет работать, а наутро подскажет какое-нибудь решение. По крайней мере, я на это надеюсь. Мне снова приснился тот странный сон, когда я лечу на орле и чувствую своих врагов. Оглядевшись, я никого не увидел, но явственно ощутил. Даже дух захватывал от осознания, что мне снова предстоит столкнуться с теми, кто желает мне смерти. Наутро я первым делом окунулся в свои мысли. Ответа не было. Горгоново безумие. Я даже не верил, что такое может быть. Я великий алхимик Валериан, но не смог разобраться с каким-то рецептом. Безумие какое-то. Приняв душ и надев академическую форму, я спустился вниз. Время было еще раннее, поэтому за столом сидела одна Лида. «Сынок, что-то случилось?» — спросила она, пристально глядя на меня. «Нет, а что такое?» «Ты какой-то задумчивый, может, поделишься?» Я знал, что Лида мне точно не поможет, но мне захотелось рассказать ей обо всем. Даже не знаю, почему. Возможно, это влияние прошлого владельца тела, который безмерно любил мать и всецело ей доверял. Боярышников дал перечень ингредиентов и сказал, что нужно создать лекарственное средство. Но сколько бы я ни старался, не смог соединить эфиры этих средств. Они мешают друг другу. А ты в этом уверен? Полностью. Травы слишком разные и противостоят друг другу. Используя две травы, я могу создать лекарство, но третья всегда выбивается и мешает остальным. Погоди-ка, а что конкретно сказал Боярышников? Задумчиво спросила она. Он сказал, что нашел в древней лекарственной книге рецепт уникального средства, которое... «Уникального средства!» — выкрикнула радостная Лида и даже ударила ладонью по столу. «Что?» — я непонимающе уставился на нее. «Он не сказал, что тебе нужно сделать лекарство, ведь так? Раньше лекари занимались даже изготовлением мыла. Это может быть не лекарство, а какое-то другое средство. Например, от моли или от черной плесени, от чего угодно». «Верно», — воспрял я духом. С этой стороны я на эфиры не смотрел. Отложив вилку, я невидящим взглядом уставился в окно и принялся прокручивать в голове все средства, которые можно изготовить, принимая только три эфира. Ответ нашелся через 2 минуты. А я столько времени убил на то, чтобы понять, что за лекарство задумал прапрадед Боярышникова. Горячо поблагодарив Лиду, не теряя времени, я пошел в лабораторию и приготовил средство, аналогов которому в этом мире еще не встречал. Предок Боярышникова не мог выжить из растения столько свойств, как я. Поэтому мое средство получилось в разы сильнее. Поэтому я присвоил его изобретение и даже дал название. Эликсир первородной стихии. А что, лично мне нравится, и главное, отражает суть. При поднятом настроении я поехал в академию. Фармакология была третьей парой, но мне не терпелось увидеть лицо Боярышникова. «Сашка, ну что, разобрался с рецептом или будешь прислуживать до конца года?» — спросил Сеня. На его лице не было и тени улыбки. Наоборот, он был встревожен. Любит же он переживать по пустякам. Крайне тревожная натура. «Не буду я никому прислуживать». «Но как? Ведь вы заключили магическое пари. Ты можешь заболеть или удача отвернется». Еще больше встревожился он. «Успокойся», — положил руку ему на плечо. Я нашел огнецвет и приготовил средство. «Фух!» — с облегчением выдохнул он. «Переживает за меня, настоящий друг». Первые две пары мы готовились к турниру, и декан задавал уйму вопросов по пройденному материалу и велел вызубрить первую часть справочника аптекарских ингредиентов к концу недели. Администрация академии явно хочет занять призовые места. До турнира больше 2 месяцев, а они уже на нервах и пытаются буквально вдолбить в нас знания. Боярышников был в прекрасном расположении духа и даже пошутил пару раз во время занятия, что для него совсем не свойственно. Наверняка думает, что обхитрил меня и ждет не дождется, пока поручит почистить его ботинки. Ха, даже если бы я проиграл, то ни за что бы не стал ему прислуживать. Еще не знаю как, но нашел бы способ избавиться от него. Когда занятие закончилось и студенты ринулись к выходу, Боярышников окликнул меня. «Александр Филатов, вы не забыли про свое домашнее задание?» «Конечно нет. Как я мог забыть о таком важном задании?» Я подошел к его столу, вытащил из нагрудного кармана пробирку с мутной оранжевой жидкостью и протянул ему. Брови Боярышникова поползли вверх. Он явно не ожидал увидеть что-то подобное. Откупорив крышку, он капнул зелье на обратную сторону кисти и принялся пальцем втирать его в кожу. Затем вытащил из кармана зажигалку, зажег огонек и поднес к нему руку. «Что вы делаете, Даниил Ефремович?» — ужаснулся Семен. Но тот ему не ответил, а ошарашенно уставился на меня. «Не может быть!» — наконец выдавил он, когда убрал руку с огня и внимательно ее рассмотрел. Кожа на его руке даже не покраснела. «Что же это такое?» — не выдержал Семен. «Средство, которое помогает пережить суровые природные воздействия», — ответил я. «Если принять его внутрь, человек станет неуязвим к сильному холоду или зною. Если намазать руку и поднести к огню, ожога не получишь». «Не может быть!» — повторил Боярышников ошарашенно. Он взял свой портфель и двинулся к двери. «Я освобожден от ваших лекций!» — бросил я ему вслед. Препод не ответил, а лишь кивнул и влился в поток студентов. Боярышников шел, не разбирая дороги. Он был так удивлен, что до сих пор не верил в произошедшее. Как студент-первокурсник мог догадаться, что за средство придумал его прапрадед? И что еще удивительнее, смог его приготовить. Как? Он забрел самый дальний угол длинного коридора и, отдышавшись, вытащил из портфеля телефон. «Алло, это я!» — сказал он, едва услышал голос собеседника. «Филатов справился. Да, да, я тоже не могу в это поверить. Но я на себе испытал средства. Сам не понимаю, как он смог его изготовить, да еще и в такой короткий срок. Возможно, ему кто-то помогал. Хорошо, я буду продолжать за ним слежку. До связи». Он сбросил звонок и опустился на подоконник. Нужно время, чтобы обдумать случившееся. Даниил Ефремович был уверен, что Филатов не справится с заданием. И даже составил список того, что поручит ему в ближайшие дни. Но... Глава Сумеречного Ордена Максим Маркович в последнее время стал сам не свой. Его одолевали неприятные сны и учащенное сердцебиение. А все потому, что весь план, который они составили, летит в тартарары. Оставались последние приготовления, и все было решено. Но тут, даже не подозревая об этом, в игру вступили новые действующие лица, которые разрушили то, что так тщательно разрабатывалось месяцами. Максим Маркович провел больше сотни разговоров, уговаривая присоединиться нужных людей к великой цели их ордена. Потратил уйму денег, пытаясь умаслить некоторых чиновников. И теперь, когда цель так близко, все рухнуло. «Андрей, зайди ко мне!» — велел он, все еще лежа в постели. Из-за очередной бессонной ночи чувствовалась неимоверная слабость. Ему даже шевелиться не хотелось. Помощник, который дежурил у двери, зашел в спальню и чуть склонил голову. «Ты говорил, что пришли новости!» — слабым голосом проговорил граф. «Да, ваше сиятельство. Рассказывай!» Андрей облизал губы и, внутренне сжавшись, заговорил. «Леонова допросили. Он сказал, что почти ничего не помнит. Скорее всего, тайная канцелярия задействовала менталистов, которые подчищают за собой. А еще Ануфриев пропал». «Что ты такое говоришь? Как может пропасть наш посол в Османской империи? Где его охрана и сопровождение?» Лавров недоверчиво посмотрел на помощника. «Прошу прощения, я не совсем ясно выразился», — поморщился Андрей. «Он зашел вчера в здание тайной канцелярии, но до сих пор не вышел. как это не вышел? Куда же он подевался? Мы думаем, что его взяли под арест. Адвокат их рода пытается что-то выяснить, но пока безрезультатно». Лавров тихо застонал. «Плохо. Все очень плохо. Нужно действовать, и незамедлительно, пока всю их организацию не рассекретили и не взяли под арест. Император должен умереть». Глава 24. Лев Александрович Радов, заместитель главы тайной канцелярии, еще вчера был готов встретиться с императором и доложить ему о результатах расследования. Но Роман Дмитриевич Демидов настоял на том, что должен присутствовать при разговоре. Именно поэтому встречу пришлось перенести на сегодня, последний день пребывания Демидова в императорской лечебнице. Лев Александрович нервничал перед встречей и даже порывался сделать пару глотков янтарного рома, подаренного ему послом из Барбадоса, но все же сдержался. Негоже с перегаром идти на аудиенцию к самому императору. Так что пришлось немного помедитировать, чтобы успокоить нервы. На аудиенции у императора он еще не был. Всем этим занимался его начальник. Медитация помогла, и он немного успокоился. Тем не менее, время шло медленно, а он то и дело бросал взгляд на большие напольные часы с кукушкой и продолжал мерить шагами кабинет. То, что он намеревался сказать его величеству, нельзя было назвать успехом, скорее наоборот. Ему предстояло признаться в том, что он оказался перед неразрешимой задачей. По крайней мере, он в этом был уверен. Как только он получил указание заняться этим делом, то взялся с таким энтузиазмом и рвением, что даже не замечал, как проходил очередной день. Со временем усталость взяла свое, но он продолжал заниматься расследованием в надежде, что именно это дело позволит ему и дальше продвигаться вверх по служебной лестнице. Однако прошла неделя, потом вторая, и энтузиазм поутих, а он понял, что столкнулся с преградой, которую не мог преодолеть. Расследование просто зашло в тупик. В это время в дверь постучали, и на пороге возник один из бойцов тайной канцелярии. «Лев Александрович, пора ехать! Мартынов уже забрал Романа Дмитриевича из лечебницы!» «Хорошо, Родион, едем!» Кивнул он и помедлил немного, бросив взгляд на бутылку с золотистой жидкостью. Глубоко вздохнул и решительно двинулся к двери. «Ром подождет. Возможно, что после разговора он будет нужнее, чем сейчас. Все-таки будет решаться его судьба». Машину тайной канцелярии после быстрой проверки пропустили через массивные ворота императорского дворца. Лев Александрович выглянул из окна и, как обычно, испытал чувство восхищения от величественного вида громадного здания, построенного в псевдоантичном стиле, так любимым императором. Увы, доложить ему правителю Российской империи было нечего. У него имелся шанс раскрыть заговор и показать, что способен на большее, чем быть заместителем или помощником. Но он оплошал. Когда машина остановилась, он не сразу вышел. Сделал пару глотков холодной воды, причесал волосы руками и, наконец, открыл дверь. В лицо пахнуло прохладным влажным воздухом. Очень даже кстати, жару он не выносил, а холод будоражил и заставлял собраться. «Прошу за мной», — сказал один из камергеров, когда Лев Александрович поднялся на высокое крыльцо и подошел к парадным дверям. Ему не нужно было представляться. Придворные хорошо знали всех, кто вхож в императорский дворец. Они зашли в высокие двери и двинулись по ковровой дорожке. Лев Александрович не раз проходил по этому пути, но каждый раз испытывал благоговейный трепет. Со стен на него взирали прошлые императоры, изображенные в полный рост на фоне роскошного интерьера или сидящими на троне. Возле каждой двери стояли суровые стражники в синих мундирах с позолоченными пуговицами и в высоких фуражках. Камергер попросил остаться у двери, а сам зашел в кабинет и доложил о его приходе. Вернувшись, он произнес: «Проходите, вас ждут», и открыл перед ним дверь. Лев Александрович сделал глубокий вдох и решительно двинулся вперед. В кабинете за большим столом сидел сам император. Напротив него в мягких креслах расположились несколько человек, одним из которых был глава тайной канцелярии Роман Дмитриевич Демидов. Кроме него, министр полиции и военный министр. Лев Александрович низко поклонился, стоя у двери, прошел на середину комнаты и еще раз поклонился со словами: «Ваше императорское величество, имею честь поприветствовать вас и...» «Проходи, Лев», — махнул ему император и указал на свободное место. «Присаживайся, мы ждем только тебя». «Прошу прощения», — забеспокоился он, но, мельком взглянув на наручные часы, понял, что пришел даже на 5 минут раньше, чем была назначена встреча. «Ты не опоздал, просто мы решили собраться до твоего доклада и кое-что обсудить», — ответил император и, ступив пальцы в замок, внимательно посмотрел на молодого мужчину. Лев Александрович опустился на край кресла и замер, ожидая, когда ему дадут слово. «Говори», — кивнул император. «Ваше Величество, мы провели расследование самым тщательнейшим образом. Допросили свыше 30 человек, 5 из которых занимают должности в высших эшелонах власти. Выявили несколько фактов взятничества и злоупотребления властью, но...» Он сглотнул и вцепился пальцами в колени. «Мы не смогли найти ни одного доказательства того, что они хоть как-то связаны с заговором против вас». Император поджал губы, с минуту смотрел на побледневшего Радова и продолжил. «То есть они не замешаны в том, в чем мы их подозревали, верно?» «Нет, дело в другом. У каждого из них поставлены ментальные щиты. Я привлек лучших менталистов, но никто из них не смог пробиться. Притом щиты поставлены на определенные воспоминания. Например, менталист может увидеть встречу, но собеседник размыт, а слова почти неразличимы. Наши спецы говорят, что кто-то серьезно потрудился, чтобы поставить такие щиты. Не каждый менталист с таким справится». Присутствующие зашептались, а император задумчиво уставился перед собой, обдумывая услышанное. Лев Александрович вытащил из кармана документ, в котором указал все имена и результаты допросов. Аккуратно расправил его и передал императору. Затем перевел взгляд на своего руководителя, Романа Дмитриевича. Тот одобрительно кивнул и чуть улыбнулся. Его поддержка была очень кстати. Радов с облегчением выдохнул, вытер вспотевшие ладони о брюки. «Что предлагаете, господа?» — спросил император и обвел взглядом присутствующих. «Нужно действовать более решительно», — глубоким, уверенным голосом произнес военный министр. «Если мы знаем, кто к этому причастен, то предлагаю перестать играть в демократию». Он сжал массивный кулак. «С теми, кто посягает на власть императора, нельзя церемониться». «Я против», — возразил министр полиции. «Мы приняли решение строить правовое государство, поэтому не можем сами нарушать созданные нами же законы. Как в таком случае мы можем упрекать наших граждан в самоуправстве и в самосуде? Нет, все должно быть по закону, никак иначе». Они принялись спорить и настаивать на своем. Даже Демидов вмешался. Император внимательно наблюдал за происходящим, а Лев Александрович с облегчением выдохнул. Это больше не его головная боль. Пусть разбираются на более высоком уровне. Со своей стороны он сделал все, что мог. После получасового оживленного спора император остановил их и потребовал сегодня же предоставить на бумаге свои доводы. «Можете идти», — махнул он им рукой и повернулся к Демидову. «Роман Дмитриевич, останьтесь». Глава тайной канцелярии кивнул и вновь опустился в кресло. Остальные же с поклонами покинули кабинет. «Что думаешь обо всем этом?» — устало спросил император. «Ваше Величество, могу поручиться за Радова. Я знаю, какой он дотошный и ответственный, поэтому нисколько не сомневаюсь в его словах», — сразу сказал он. «Я не об этом», — недовольно поморщился император. «В словах твоего подчиненного не сомневаюсь. Я спрашиваю, что делать дальше? Как поступить, чтобы найти виновных? И не получить славу тирана и самодура? Я уже совершал ошибки, не хотелось бы усугублять ситуацию. Тогда не нужны будут никакие заговорщики. Сам народ восстанет против меня». «Да, сложная ситуация», — кивнул Демидов. «Ментальные щиты не просто так поставили. Само по себе это уже настораживает. Зачем нужны щиты, если человек чист перед законом и не замышляет ничего плохого?» Он откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. «Ты прав. Но я не могу дать позволение пытать этих людей. Кем я буду в глазах своего народа? А если выяснится, что они не имеют никакого отношения к заговору против меня?» Он ткнул пальцем в документ, который предоставил Радов. «Ведь это не мелкое жилье. Вот этот...» Он ткнул пальцем. «Наш посол в Османской империи. А это начальник Московского почтового округа. Вот еще один, Журавлев. член медицинского совета. Ты понимаешь, какой вой начнется, если мы будем действовать так, как рекомендует военный министр? Что скажешь?» Император бросил документ на стол и уставился на Демидова. Глава тайной канцелярии понимал, что должен что-то предложить, но пока у него не было никаких мыслей на этот счет. Нужно все хорошенько обдумать и взвесить. «Ваше Величество, прошу разрешения вернуться к службе и вновь заняться этим делом». После непродолжительной паузы проговорил он. «Ты забыл, что с тобой было совсем недавно? Чудом жив остался. И меня не запугать», — твердо заявил Роман Дмитриевич. «Я буду осторожен. Лев Александрович хорошо поработал. Но у него нет опыта и связей, а у меня есть. Дайте мне 2 дня, я придумаю, как разговорить тех, кто так этого боится». Император помял подбородок, пристально глядя на главу тайной канцелярии, и кивнул. «Хорошо, будь по-твоему. Но будь осторожен, ты слишком важен для меня. Осталось не так много людей, которым я доверяю», — строго проговорил он. «Не волнуйтесь за меня, Ваше Величество. С этого момента я и шагу не ступлю без охраны. Ваши враги до меня не доберутся, обещаю. Тебе нужно снова сменить место размещения твоего управления. Они знают, что ты обосновался в архиве, поэтому могут не только машину, но и все здание взорвать, чтобы избавиться от тебя. Пожалуй, вы правы, но куда же нам переселиться? Может, в одно из министерств? У них с охраной все в порядке», — предложил император. «Нет, нет, лишние уши мне не нужны. К тому же мы не знаем, кто еще замешан в этом деле. Поищу что-то более скромное, не привлекающее внимания. Делай, как считаешь нужным. Жду тебя через 2 дня. Надеюсь, ты сможешь найти выход из этой ситуации». Демидов поднялся с места, поклонился императору и вышел из кабинета. По пути сделал несколько звонков. 2 дня пролетят быстро, а он не мог разочаровать императора. Враги могут и начать действовать в самое ближайшее время. Они даже не знают, от кого ждать угрозы. Глава тайной канцелярии забрался на заднее сиденье своего автомобиля и велел водителю отвезти его к старому зданию архива. 2 машины сопровождения поехали следом. После покушения он усилил защиту и окружил себя боевыми магами, которые хорошо показали себя в роли телохранителей. Демидов попытался перекинуть мысли в другое русло, но как только увидел знакомую крышу, сердце взволнованно забилось. «Нет, нужно однозначно съезжать отсюда». Здание архива подлатали, заделали дыры в стенах, поставили новые стекла вместо разбитых, а на асфальте до сих пор осталась черная копоть после взрыва и темное пятно от его крови. Роман Дмитриевич вышел из машины и, быстрым шагом пройдя место взрыва, зашел в старое здание и поднялся на 2-й этаж. Только очутившись в кабинете, в своей привычной обстановке он с облегчением выдохнул и опустился в кресло. Через 30 минут к управлению тайной канцелярии начали съезжаться приглашенные люди, которым он всецело доверял. 5 мужчин расположились на стульях и в креслах в его кабинете, и после взаимных приветствий ожидательно уставились на Демидова. «У кого-нибудь из вас есть ментальные щиты?» — спросил Демидов и обвел взглядом присутствующих. Мужчины переглянулись и ответили отрицательно. «Я вам верю, но после того, что со мной произошло, предпочитаю все перепроверять. Вы не будете против, если мой менталист удостоверится в том, что вы сказали правду?» «Рома, я, конечно, не против, но, по-моему, это уже на грани. Нельзя же быть таким подозрительным. Так и до психушки недалеко», — недовольно проговорил рыжий мужчина средних лет в дорогом сиреневом костюме. «Уж лучше в психушке, чем на кладбище», — возразил его сосед, генерал Винокуров. «Да пожалуйста, пожалуйста, я не возражаю, мне скрывать нечего», — поднял руки рыжий. Роман Дмитриевич пригласил в кабинет менталиста, который работал с задержанными и не раз сталкивался с ментальными щитами, поэтому отлично знал, как они поставлены и что именно закрывают. Спустя 20 минут он подтвердил, что среди присутствующих нет никого, кто скрывал бы воспоминания. Демидов с облегчением выдохнул и рассказал о проблеме, с которой столкнулся Лев Александрович, когда допрашивал подозреваемых. «Неужто никто не может снять эти щиты?» — возмутился пожилой представительный мужчина, который занимался частным сыском. «Ведь ты к себе переманил лучших спецов со всей империи». «Так и есть. Но, к сожалению, даже они не смогли справиться», — развел руками Демидов. «Нужен другой способ выведать информацию. Говорю сразу, император запретил пытки. «Жаль», — буркнул Винокуров. «А уж я-то бы быстро разговорил». «Скрытое наблюдение за подозреваемыми ведется», — уточнил Рыжий. «Да, за некоторыми. У нас нет столько людей, чтобы следить за всеми», — недовольно поморщился Демидов. «А прослушка?» — продолжал допытываться он. «Конечно, пока без результатов. Похоже, они пользуются другими видами связи, либо затихарились». Все замолчали. Ни у кого не было предложений. «Нужно найти менталиста, который поставил эти щиты», — решительно заявил детектив. «Ведь ты сам сказал, что действовал сильный маг, а среди менталистов не так уж много сильных магов». «Фу!» — не сдержался Винокуров. «Ты сам-то понимаешь, что предлагаешь? Ты думаешь, что менталист не поставил на себя ментальный щит? Да он их целых 3 штуки поставил, а может, даже больше. Хрен ты из него что-то вытянешь». В кабинете вновь повисло молчание. «Неужели мы не сможем прищучить предателей?» — в сердцах воскликнул Рыжий, когда молчание затянулось. «Неужели они умнее нас?» «Нет никого умнее нас», — ответил Винокуров. «Нам и связаны по рукам и ногам, они творят то, что захотят. Хотя есть у меня один знакомый аптекарь, который такие чудеса творит, что я до сих пор под впечатлением». «Аптекарь?» — усмехнувшись, переспросил Рыжий. «Что же он такого делает? Лосьон от бородавок?» Однако Демидов подался вперед и еле слышно спросил. «Ты про Филатова?» «Так точно. Он продемонстрировал мне такое!» Он многозначительно обвел взглядом присутствующих. «Я до сих пор не могу забыть его средство, которое прямо на глазах растопило камень. А моя голубушка... Короче, предлагаю подключить к делу этого уникума». «Ты прав», — кивнул Демидов и расплылся в улыбке. «Кажется, они нашли выход». Глава 25. Прошло несколько дней. На этот раз Боярышников сдержал слово и ни разу за все 3 дня не спросил обо мне, а в журнале исправно отмечал мое присутствие на занятиях. Я же свободное время проводил в библиотеке. Хранитель без специального разрешения запрещал ходить в закрытую секцию, но и без нее я нашел много нового и интересного для себя. Заодно подготовился к докладу про смуту. История этого мира насчитывала множество бунтов и восстаний, но были те, что чуть не привели к разрушению государства. Именно на них я акцентировал внимание. Еще в годы моей юности мы с отцом были приглашены на пир в соседнюю империю в честь свержения старого режима и прихода нового правителя. Отец всячески поддерживал нового правителя, так как верил, что тот хочет лучшего для своего народа. Его правление станет золотым веком для империи. Однако на следующий же день после празднования полились реки крови. Новый правитель беспощадно убивал всех, кто был верен прежнему правителю, а также тех, кто не поддержал его приход к власти. Затем начались зачистки среди мирного населения, всех недовольных зверски убивали. Отец был ошеломлен происходящим и очень тяжело переживал, что именно он помог занять трон такому страшному человеку. Через месяц того правителя не стало. Он просто умер. Конечно, об этом позаботился мой отец. Но до глубокой старости он твердил, что на его совести смерть всех тех людей, которых повелел убить кровожадный правитель. Еще тогда я много размышлял об этом. А сейчас, когда изучал историю этого мира и увидел похожие эпизоды, то решил, что никогда не буду помогать тому, в ком не уверен. Никогда. В субботу утром после завтрака мы с дедом и Димой поехали к лаборатории, у которой уже припарковался автомобиль с прицепом. Это Савельевы отправили наш заказ. «Даже не верится, что мы снова откроем аптеки», — с воодушевлением проговорил Дима, когда мы принялись перетаскивать в холодильные шкафы коробки с моноросами и магическими кристаллами. «Весы и мензурку я не держал в руках очень давно». «Так давно, что, кажется, это было во сне». «Когда ты собираешься начать изготовление лекарств?» — уточнил я, раскладывая в сушилке ароматные ярко-оранжевые цветы календулы монороса. «Завтра же начну, хотя работники выйдут только в понедельник». «Чего торопиться? Что ты здесь один будешь делать?» Дед грохнул коробку на пол и с кряхтением выгнул спину. Мы сказали, что сами справимся, но старик Филатов не мог просто стоять и наблюдать. Ему обязательно нужно было включиться в дело, иначе он чувствовал себя ненужным. Подготовлю ингредиенты. Вчера завезли глюкозу, крахмал, лактозу, желатин, тальк и прочее. Нужно все расфасовать для удобства в контейнеры. Заодно начну делать настойки», — ответил Дима и обвел взглядом лабораторию. Она была раза в два меньше, чем та, которую разгромили. В большой лаборатории можно было разместить две дюжины работников. Здесь же десяток еле поместится. Теперь я понимал, почему так расстроился Дима, когда увидел, что творится в его лаборатории. «Мы бы с Шуриком тебе помогли, но нам еще саженцами надо заняться. Два дня точно провозимся», — сказал дед и опустился на стул, разминая спину. «Возьмем с собой Семена. Он уже давно рвется в бой». Я заполнил сушилку растениями и вышел на улицу за следующей коробкой. Сегодня было только 11 октября, но ночная изморозь до сих пор не растаяла. По воспоминаниям прежнего владельца тела, заморозки раньше ноября не наступали. Но, похоже, в этом году природа была более агрессивна. Будто мне назло. Ненавижу зиму. Мы с дедом помогли Диме занести коробки с моноросами. Затем заехали за сеней и двинули в сторону поместья. «Сколько всего оранжерей?» — спросил он, едва запрыгнув на заднее сиденье моего автомобиля. «Три». «Ого! А какого размера?» 300 квадратных метров!» — не без гордости ответил дед. «Ого! 300 квадратов! Это же можно столько всего посадить!» — воодушевился он. «Можно, но кому-то придется за всем этим хозяйством ухаживать!» Старик повернулся к Семену и многозначительно посмотрел на него. Но друг еще сильнее расплылся в улыбке. «Кайф! Я буду главным в оранжерее!» «И единственным!» — добавил дед. «Потом, если справляться не будешь, наймем еще кого-нибудь». «Я буду справляться», — твердо заявил он. «Вы просто меня еще не знаете. Но я не откажусь, если за большой объем работы вы мне добавите зарплату». «Вот ведь прыткий какой! Еще работать не начал, а уже прибавки мечтает», — сплеснул руками дед. Сеня ничего не ответил, но по его довольной физиономии было понятно, что он нисколько не обиделся и горит желанием взяться за дело. К обеду мы подъехали к поместью. Наша экономка была предупреждена о нашем приезде, приготовила уху и пожарила баранину. Сытно пообедав, мы пошли смотреть оранжереи. Сеня присвистнул, увидев длинные оранжереи, выполненные из прочного кристаллического материала, на каждом из которых сверкали защитные символы. «Это вы еще не видели, что внутри?» Загадочным голосом сказал дед и открыл перед нами дверь. На улице было пасмурно, поэтому яркий свет магических кристаллов в лампах слепил глаза. «Мне кажется, или свет разный?» — щурясь спросил Семен. «Ты прав. Растение, как и все живое, приспособлено к определенным условиям. Не всем подойдет одинаковый свет или влажность. Именно поэтому некоторые кристаллы имитируют солнечный свет. Есть те, что светят лунным, а в дальних уголках я велел разместить необычные спектры. Например, для растений, которые предпочитают расти в тени или полутьме пещеры», — с видом знатока ответил дед. «Также каждая оранжерея поделена на секции. Тенелюбивые, ядовитые, светящиеся, требующие особого ухода и опасные. Но с опасными пока повременим». Он похлопал Сеню по плечу. Мы двинулись по дорожке, вдоль которой были размещены горшки разных размеров с уже подготовленной землей. Когда прошли первую секцию, внезапно в лицо пахнуло прохладой. Здесь было на несколько градусов холоднее, хотя не наблюдалось никаких преград. «С помощью специальных заклинаний магов воды здесь влажно и прохладно. Морозный змеи-корень отлично приживется в таком климате, как и северный ледоцвет», — пояснил дед. В третьей секции было снова тепло, но свет приглушен, будто наступили сумерки. «Лунную морожку и тенекуст мы сюда посадим?» — спросил Сеня. «Верно!» — у деда удивленно поползли брови вверх. «Ты хорошо разбираешься в моноросах «Конечно, я обожаю растения!» С голосом, полным энтузиазма, ответил он. «Жаль, что не родился магом растений, а то такой сад бы создал, все бы обзавидовались». «Уверен, все будут завидовать тому, какие у нас оранжереи благодаря тебе!» Дед похлопал его по плечу. Семен явно понравился старику. Потом мы попали в сиреневый туман, в котором явно ощущался запах озона. Такой бывает после дождя. Пройдя метров 5, на нас подул теплый тропический ветер, который, как сказал дед, удалось обуздать с помощью мага ветра. Теперь понятно, на что он угрохал целое состояние. В самом конце оранжереи было оборудовано место для опасных и агрессивных растений. Стояли барьеры по типу магического купола, который закрывал наш особняк. «Ну что ж, берите инвентарь, надевайте маску и перчатки. Мы начинаем!» — торжественно объявил дед. Семен воодушевился, я же, наоборот, с раздражением посмотрел на коробки с саженцами. «Сегодня явно не справимся, придется заночевать в поместье, а я с Леной договорился вечером поужинать и провести время в хорошем отеле. Эх, придется перенести нашу встречу». До позднего вечера мы копали, рыхлили, сажали и поливали, но рассадили только половину того, что заказал дед у Савельевых. Мы не только подбирали нужные условия для каждого саженца, но и замачивали семена, которым завтра придется также искать место. Грязные, уставшие и голодные, мы вернулись в поместье. «Завтра пойду в Анобласть, хочу навестить Зоркова», — сказал я, откусывая от жареной куриной голени. «Можно мне с тобой?» — попросил Сеня. «Я еще никогда не был в аномалии». Я сначала хотел отказать, ведь до сих пор с комом в горле вспоминаю встречу Завьяловой с Зорким. Но потом понял, что Сеня точно не сможет причинить ему вред. Он же не боевой маг. А Зоркова заранее предупрежу, чтобы не пугал моего друга. «Хорошо, зайдем», — кивнул я. «А можно мне тоже остаться с ночевкой в вашем доме?» — вновь спросил Сеня. «Конечно! Ты должен будешь проводить здесь все выходные», — сказал дед. «Твоя работа — заботиться о моноросах, чтобы они не погибли. Моему сыну они понадобятся, чтобы делать лекарства». «Отлично! А можно я с собой буду брать Аурику?» Сеня широко раскрытыми глазами уставился на деда. Тот недовольно насупил брови. «Что еще за Аурика?» «Моя девушка. Она с нами учится в одной группе. Ей тоже будет полезно больше знать о моноросах». «Нет, я против. А если с ней что-то случится?» «Нет-нет, даже не уговаривай!» Энергично замотал головой дед, увидев, что Сеня открыл рот, пытаясь возразить. «Ну, ладно, как скажете». Выдохнул он, но тут же снова воспрял духом. «Мои родители будут так рады, что я работаю на Филатовых. Они будут гордиться мной». «Когда твои родители снова приедут в Москву, то пусть приходят к нам в гости. Мы им будем рады», — сказал дед, доел мясо с пюре и с довольным видом откинулся на спинку кресла. «Эх, хорошо! Еще бы бокал белого сухого! Но эти Юсуповы весь винный погреб очистили, а мы еще не успели заполнить. У меня есть бутылочка коньяка», — заговорчески прошептал Сеня. «Будете? Что за коньяк?» — оживился дед. «Пятилетний, из дубовых бочек». «Пятилетний?» — недовольно поморщился он. Затем немного подумал и махнул рукой. «Ай, неси свой коньяк!» Пол-литровую бутылку коньяка мы выпили, сидя у камина и продолжая разговаривать о моноросах. Как оказалось, дед очень хорошо изучил их, поэтому знал не меньше профессора Щавелева, а может, даже больше. На следующий день с самого утра мы продолжили сажать моноросы. Растения заняли всего одну оранжерею, но дед сказал, что не пройдет и полугода, как все три оранжереи будут использоваться. Ведь мы не будем брать отсюда моноросы на производство, пока их не станет в достаточном количестве. А пока заполним закрома моноросами из Анобласти Савельевых. После обеда мы посадили вчерашние замоченные семена и двинулись в сторону Анобласти. Дед хотел проверить, как прижились те растения, который мы пересадили из Савельевской аномалии. Я зашел первым и позвал Зоркова. Он явился не сразу, пришлось прождать минут 10. а когда все-таки приблизился, то все равно прятался в кустах, откуда виднелись только блестящие желтые глаза. Да уж, он явно ничего не забыл. Я протянул ему связку бананов, которые прихватил с собой из кухни, и предупредил, что у нас гости. Зоркий испуганно принялся озираться, затем прижал к черной груди бананы и ломанулся в лес. Ну ладно, если боится, то пусть держится подальше. Сеня пришел в полный восторг от Анобласти. Ему все казалось необычным и удивительным. Еще бы! Интересно, как бы он отреагировал, попав в Новгородскую Анобласть. Зоркий за все время нашего пребывания в аномалии так и не появился. Зато я увидел шкурки от бананов, которые валялись неподалеку. То есть он наблюдал за нами, но подойти боялся. Его можно понять. Дед остался доволен моноросами. Они хорошо прижились и уже начали завоевывать территорию. Правда, похолодание на них тоже повлияло. Как оказалось, в нашей Анобласти тоже наступит зима. А вот Савельевская и Новгородская полностью не замерзнут. Все-таки сильная энергия Земли будет продолжать влиять на все, даже на природу. Вернулись в город только к ужину. Семен получил от деда свой первый заработок и был безмерно счастлив. Сказал, что первым делом купит себе шерстяное пальто, на которое ему не хватало денег. А он не хотел просить у родителей. «Погоди-ка, это же машина Винокурова!» Насторожился дед и указал на автомобиль, стоящий у наших ворот. Я припарковался рядом, и мы сразу двинулись к дому. С порога услышали зычный голос генерала. Они с Димой сидели в гостиной и обсуждали открытие лаборатории. «Так когда, говоришь, вы аптеку откроете?» — спросил Винокуров, когда я появился в дверях. «О, долго же вас ждать пришлось!» Генерал увидел нас, сплеснул руками и двинулся навстречу. «Богдан Филиппович, какими судьбами?» — спросил дед, ответив на рукопожатие. «Я приехал за Сашей». Он протянул мне руку и добавил. «Нам нужна твоя помощь». «Кому это?» — подозрительно прищурившись, спросил дед. «Империи!» — Винокуров сдвинул брови, показывая, что не шутит. «Больше ничего сказать не могу!» Затем повернулся ко мне и добавил. «Собирайся! Поехали!» «Куда?» — вновь вставил дед и протиснулся между нами. Ему явно не понравилось, что генерал приехал за мной. А может, просто из любопытства хотел узнать побольше. «Григорий Афанасьевич, не переживай за внука, он в надежных руках!» Генерал положил руку на плечо старика Филатова. «Я отвезу его к Демидову, а дальше видно будет». Я знал, что Винокуров не обманывает. Чувствовал по эфиру. «Дед, все в порядке, скоро вернусь», — сказал я и двинулся к двери. Винокуров попрощался со всеми и пошел следом за мной. «В чем дело?» — спросил я, когда мы вышли на улицу и двинулись к воротам. «Не могу тебе сказать. Мне велено доставить тебя в целости и сохранности». «Хорошо, поехали», — пожал я плечами. Винокуров хотел, чтобы я поехал в его машине, но я настоял, что поеду сам. «К Демидову в здание старого архива?» — на всякий случай уточнил я. «Уже нет, из архива он съехал. Езжай за мной, покажу дорогу». Через 40 минут, когда на улице совсем стемнело, мы остановились у детской библиотеки. Винокуров вышел из машины и махнул мне рукой. «Здесь?» — удивленно спросил я. — «Не совсем», — улыбнулся он. Мы обошли библиотеку и подошли к незрачному одноэтажному зданию с решетками на окнах. Винокуров позвонил в звонок, который так пронзительно заверещал, что слышно было даже через дверь. Через несколько секунд дверь открылась и показался уже знакомый мне боец тайной канцелярии. — «Долго вы», — с упреком сказал он. — «Проходите, Роман Дмитриевич ждет». Мы очутились в узком коридоре, который заканчивался небольшим кабинетом. Глава тайной канцелярии сидел за столом и что-то записывал в блокнот. С того момента, когда мы виделись в последний раз, он сильно изменился. Все его раны зажили, а от страшных ожогов остались лишь небольшие красные рубцы. Темные волосы были аккуратно подстрижены. Услышав шаги, он поднял голову. «Саша, здравствуй!» Роман Дмитриевич поднялся мне навстречу и протянул руку. «Как ты?» «Все хорошо. Как ваше самочувствие?» «Жив и почти здоров. Благодаря тебе», — горько усмехнулся он. «А я благодаря вам езжу на шикарной машине», — улыбнулся я и пожал ему руку. «Это ерунда по сравнению с тем, что ты сделал», — — махнул он рукой. «Присаживайся». Мы с генералом опустились в мягкие кресла. «Саша, я обещал тебе, что никому не расскажу о том, что ты мне показал. Но это чрезвычайный случай», — начал генерал, и мне это сразу не понравилось. «Сейчас выяснится, что они давно подозревали, что я подселенец, и теперь будут меня пытать, чтобы вытянуть информацию». Я невольно напрягся и даже нащупал зелье стрел. Нужно всего 2 секунды, чтобы выхватить его из кармана и обездвижить 3. Против остальных придется пойти в рукопашную. А что? Мне не привыкать, я и не с таких передряг выбирался. Демидов будто понял мой настрой, поэтому поднял руки и примиряюще проговорил. «Все в порядке, здесь все свои. Дальше этой комнаты ничего не выйдет. Я знал, что ты талантливый аптекарь, но даже не подозревал, что ты можешь изготовить средства, которые покрывают землю льдом и превращают камень в воду». «Ну, допустим, камень в воду я превратить не могу, только растопить его до состояния едкой жидкости. Но он быстро твердеет, а вот лед покрывает не только землю, но и огонь». Глаза главы тайной канцелярии заблестели от азарта. Он явно был впечатлен услышанным. Я не пытался скрыть то, что и так видел генерал. Просто пояснил некоторые моменты. Конечно, обо всем, что я умею, я рассказывать точно не буду. «Саша, я бы очень хотел узнать побольше о твоих способностях. Но на это еще будет время. Сейчас же нам нужна твоя помощь. Правда, я не уверен, что такое средство существует, но вдруг...» Он не стал договаривать, но стало понятно, что он ждет моего ответа. «Что за средство?» — спросил я. «Мы столкнулись с одной проблемой», — нехотя признался он. «Люди, которых мы подозреваем в заговоре против императора, закрыли часть своих воспоминаний ментальными щитами. Наши менталисты не смогли пробиться через них и выудить информацию. Поэтому нам бы не помешало средство, употребив которое, человек сам расскажет то, что нам надо. Или не сам, но сделает это. Или, может быть, есть средство, с помощью которого можно убрать ментальный щит. Возможно, я выражаюсь сумбурно, но нам нужна помощь». Я видел, как он невольно сморщился, когда произносил последнюю фразу. «Понимаю, сильные и могущественные маги и, более того, высокопоставленные люди вынуждены просить о помощи студента-первокурсника аптекарского факультета». Оба выжидательно смотрели на меня, а я не торопился с ответом. Пожалуй, пришло время потребовать что-то взамен, прежде чем раскрывать перед ними карты. «Мне нужен артефактор Платон Грачев», — твердо сказал я. «Найдите его и отдайте мне. У вас больше возможностей для поисков». «Мы и так его ищем, ведь он похитил Распутина с казни. Но пока безрезультатно», — пожал плечами Демидов. «Когда он будет у вас, или вы точно будете знать, где он находится, то должны будете рассказать мне об этом. Я хочу сам с ним разобраться». «Но он очень опасный человек, и я не думаю, что...» «Не опаснее меня», — сказал я таким тоном, что Роман Дмитриевич невольно напрягся. Я на мгновение, всего лишь на мгновение, показал ему свою реальную сущность. Он прочел в моих глазах, что я не так прост. «Хорошо, я обещаю, что отдам тебе Грачева», — сглотнув, внезапно охрипшим голосом проговорил он. Я расстегнул пиджак и вытащил из патронтажа, который прихватил с собой из машины, пробирку с голубоватой дымкой внутри. «Это сыворотка правды. Приведите того, кого надо разговорить, я продемонстрирую». Демидов кивнул, встал из-за стола и, приоткрыв дверь, крикнул: «Приведите Ануфриева!» Затем повернулся ко мне и снова с любопытством взглянул на пробирку. Вскоре послышались тяжелые шаги, и 2 бойцов тайной канцелярии завели в кабинет тучного плешивого мужчину. Он выглядел спокойным и с вызовом посмотрел сначала на Демидова, потом на нас с Винокуровым. «Что на этот раз? Будете иголки под ногти совать?» — спросил он, презрительно скривив губы. «Зачем же тратить иголки, если вы сами все расскажете?» — улыбнулся я и открыл пробирку.